Глава 13. Алина. Один за другим я отщипывала одиночные стебли ландышей, которые тянулись длинной дорожкой по всему дому. На зеленые стебли аккуратным жемчугом были нанизаны хрупкие белые цветы в форме крошечных колокольчиков. Я считала совершенно непродуктивным подыгрывать больным играм моего существа, которое, в свою очередь, нисколько не сомневалось в том, что я не стану выбрасывать прекрасные цветы. Когда я проснулась тем утром, тропинка из ландышей начиналась у моей кровати, бежала по коридору, спускалась по лестнице и, наконец, заканчивалась на кухне. Яркие лучи, падающие в комнату из окна, осветили маленькие пылинки, словно ожившие при моем появлении. Яркая полоса света солнечной дорожкой потянулась по полу и столу, где лежала куча загадочных волокон. На первый взгляд в ней не было ничего особенного. Издалека это выглядело как куча шерсти, брошенная на стол. По мере приближения шерсть постепенно превращалась в тонкие волоски, сплеталась в цветы и листья, которые, в свою очередь, складывались в венок. Некоторые волоски были окрашены в красный цвет неаккуратными пятнами, которые были, скорее всего, последствием того, что случилось с их несчастными владельцами. В центре венка лежала крыса. Она лежала на спине. В ее брюшке была вырезана аккуратная латинская буква «Y». Головы у крысы не было. Все внутренности были на своих местах, только сердце было приколото над тем местом, где должна была быть голова. В записке не было необходимости. Я и так знала, кто прислал мне все это. С одной стороны, я не могла не признать, что его креативность была выше всяких похвал. Но с другой, я знала, что это великолепие без колебаний пойдет на обед птицам. Я осторожно подняла венок из волос. Тонкие пряди все еще не утратили жирной текстуры кожи головы своих прошлых владельцев. Я почувствовала это, держа волосы в своих руках. Я вырвала крысиное сердце и положила его обратно в тушку, осторожно погладив маленькое тельце, и только затем вышла на улицу через заднюю дверь. Когда я вышла на задний двор, на улице стояла предрассветная тишина, нарушаемая лишь редким кваканьем лягушек в саду. Единственное, что я оставила себе от столь необычного подарка, — это цветы. Остальное я отдала своим подругам-воронам. Я бросила тушку в траву, и птицы с энтузиазмом приступили к трапезе. Возле теплицы я повесила венок на кормушку для птиц, надеясь, что пернатые мастера гнезд смогут использовать его лучше, чем я. В последнее время существо дарило мне довольно сложные подарки. Каждый раз, когда он оставлял мне что-то, я пыталась найти этому хоть какое-то применение, если это было возможно. Но с тушками животных все обстояло иначе. Лучше всего было закопать их под клумбой, чтобы их съели черви. Хорошо, хоть эти подарки не требовали особой уборки после себя, так как у меня не было горничной. Но даже если бы она и была, я в любом случае не смогла бы попросить ее убирать мертвые конечности. «Он дал тебе понять, что ты ему нравишься?» — спросила Фиби, сидя рядом со мной на диване и обхватив руками колени. Мы устроились перед камином с хрустальными бокалами в руках. «Нет, хотя я была бы не против, если бы он это сделал». Я покраснела, сделав робкий глоток вина. «Обожаю, когда такое случается. Я все-таки должна была стать свахой. У меня ощущение, что на моих вечеринках каждый находит себе пару». Она хихикнула. «Скоро ли я смогу опять увидеть вас обоих?» «Я не знаю. Он обещал прислать мне какие-то бумаги. Я надеюсь, что он не забудет положить в посылку свою визитную карточку». Я пожала плечами, допивая свой бокал и протягивая его Фиби. «Это так интересно. Мы можем договориться и пойти вместе в музей, на ярмарку или, может быть, на спектакль?» — затараторила она, поднимая графин и наливая мне еще вина. «Звучит заманчиво», — улыбнулась я. «А как насчет тебя? У тебя кто-то появился?» Все по-старому. Я боюсь, что никогда не найду кого-то достойного себя. А быть с человеком скучным и неинтересным я не хочу». Она сделала паузу, на ее лице появилось лукавое выражение. «Хотя никто не лишит меня удовольствия продолжать испытывать мужчин на прочность. Ты скоро разоришь их всех своими дорогостоящими вечеринками и винными погребами. Разве не для этого нужен мужчина?» Я пожала плечами и накрыла нас одеялом, придвинувшись ближе к Фиби, чтобы мы могли удобно разместиться под ним. «Ты куришь?» — спросила Фиби. Я покачала головой. «Иногда. но я уже давно этим не баловалась. Мне не нравится вкус табака». «Хм». Она взяла мою косу и поднесла ее к своему носу. Затем она наклонилась к моей шее и вдохнула, сморщившись. «Пахнет дымом». «Странно». Я приподняла бровь, тоже нюхая волосы. «Последний раз я принимала ванну 2 дня назад. Скорее всего, в этом виновата прогулка». «Я так и подумала. Не могу представить тебя курящей, хотя пьющей всякую дрянь, да». Она рассмеялась. «Точно». Мои губы растянулись в короткой улыбке, когда я заметила, что все еще сжимала косу руками. «Как насчет того, чтобы помыться прямо сейчас? Я тебе помогу. Пошли». Она сбросила ноги с дивана, заставляя меня идти за собой. «Зачем? Я завтра сама вымоюсь». «Так, мы вспомним старые добрые времена. Нам было по 5 лет. Скорее всего, ванна не выдержит нас обеих». Ее хватка не ослабла. Фиби протащила меня весь остаток пути до ванной. Больше всего я скучала по ночам, которые мы проводили вдвоем. Ближе Фиби у меня никого не было, как, собственно, и у нее. Мы почти все время были вместе. Но так было раньше. Мне было интересно, чем она занималась, пока я была в отъезде. Я думала, что за время моего отсутствия у нее появятся еще друзья. В каком-то смысле я испытала облегчение от того, что мы смогли так легко вернуться к тому, на чем остановились. «Похоже, ты сегодня скупила весь рынок», — прокомментировала она, поставив свой напиток на пол и взяв в руки перевернутый букет лилий, сушившийся на двери. «Мне сделали скидку, и я не смогла отказаться», — соврала я, поворачиваясь к керамической ванной. Я не сразу включила воду, но, повернув кран, вода странно зашипела, указывая на то, что в ванной что-то было. Крысы. 2, нет, 3 дюжины крысиных тушек были свалены на дно ванны. Все они были вскрыты, как и предыдущая. Напор воды сталкивал их друг с другом, они барахтались и покачивались в отвратительной алой жидкости. Я отпрянула в ужасе и зажала рот рукой. «Тебе помочь подержать волосы?» «Нет, нет, Фиби», — поспешно выдохнула я. «Просто не могла бы ты сбегать и принести мне имбиря?» «Ты уверена, что я...» Она шагнула ко мне. «Нет, быстрее! Пожалуйста, беги за ним скорее!» — крикнула я. Она выскочила за дверь, отправившись на поиски имбиря, которого у меня не было. Наклонившись над ванной, я в гневе ухватилась за ее край. «Все, хватит! Если меня он и мог заставить играть в свои дурацкие игры, травмировать мою дорогую Фиби я ему не позволю. Она была очень чувствительной. Он не мог вести себя с ней так жестоко. По крайней мере, вороны будут сегодня счастливы». Я распахнула окно над ванной, выходящее на задний двор. Было удобнее впустить птиц внутрь, чем собирать и выносить мышей на улицу. Но вместо ворон посреди сада стоял он. Он был молчалив и лишь ухмылялся, засунув руки в карманы. Я с отвращением отвернулась от окна. Выходя, я заперла за собой дверь. Я завтра подумаю, что со всем этим делать. «Мне уже лучше!» — крикнула я Фиби, быстро сбегая по лестнице и направляясь к задней двери, чтобы проверить замки. Когда я выглянула в окно, снаружи уже никого не было.